Он не должен был делать этого. Ее необходимо будет отвезти в госпиталь. Он подумал о капитане Тарреле и задрожал. Он будет разжалован и судим за попытку изнасилования и нанесения увечий. Очень медленно он приблизился к Теа и поднял стол. С носовым платком, прижатым к лицу, он нагнулся над ней. Голова Теа была странно наклонена на бок. Пристально глядя, с пересохшим горлом, он рассматривал ее. Он не повредил ей челюсть. Он разбил ей затылок. Дрей из Стентоп был лучшим магазином, торгующим спортивными товарами и предметами, необходимыми для кемпинга в Парадис-Сити. Морган Варрен толкнул тяжелую дверь из толстого стекла, и красивая продавщица, улыбаясь, подошла к нему. «Добрый день, сэр. Чем могу быть вам полезной?» «Я хочу столовый нож», — смущенно ответил он. «Нож обыкновенный, лезвие имеет 8 сантиметров, а рукоятка отделана кожей. У вас есть что-нибудь в этом роде?» «Конечно. Это модель нашего дома. Не пройдете ли вы со мной?» При свете солнца продавщица положила на прилавок сверкающие ножи, уложенные на куске синего бархата. Варрен внимательно осмотрел их с потом на лице. «Это лучшая сталь», — с улыбкой проговорила девушка. «Но нужно быть осторожным, лезвие острое, как бритва». Варрен провел носовым платком по вспотевшему лицу. «Я возьму его». Он боязливо осмотрелся, нет ли здесь журналистов, которые могут потом свидетельствовать, что он покупал орудие преступления. 5 минут спустя он вышел из магазина с красиво завязанным пакетом. Его шофер поджидал его у Кадиллака. Он сел в машину, посмотрел на часы. Перспектива позавтракать приподняла его настроение. Он приказал шоферу отвезти его в отель. В своем номере он налил себе хорошую порцию виски, потом позвонил, чтобы ему принесли сэндвич с цыпленком. Ему не хотелось есть, но он решил, что это надо сделать. Приобретенный пакет лежал на его столе. Поедая свой сэндвич, он наблюдал из окна за оживленным портом с его яхтами и шаландами. Зазвонил телефон. Это был Джесс Гамильтон, который находился в холле и спрашивал разрешения подняться к нему. Напряженный голос Гамильтона обеспокоил Варрена. «Да-да, конечно, поднимайтесь». Он бросил остаток своего сэндвича в корзину для бумаг, осушил свой стакан с виски и стал ждать, стоя у письменного стола. Гамильтон вошел большими шагами. Один взгляд на его бледное лицо сказал Варрену, что что-то случилось недоброе. «Что такое, Джесс?» «Миссис Форестер мертва», — заявил Гамильтон. «Ее убили». Варрен вытаращил глаза. Он почувствовал облегчение. Его глаза скользнули на паркет. Потом смысл происшедшего поразил его. Он резко сел. «Что произошло?» «Ее убил инспектор Брок», — заявил Гамильтон. «Еще вчера он занимался ее охраной. Он утверждает, что она пригласила его, что она делала ему авансы, что она расцарапала ему лицо и ударила между ног. Он не выдержал и ударил ее с такой силой, что она разбила себе мозжечок». Варрен смотрел в окно и размышлял. «Так, так...» пресса.